Глава 36. Вера. Досконально изучив конспекты и с трудом дождавшись вечера, я закрыла магазин и отправилась в сад, чтобы там опробовать несколько простеньких заклинаний. Поначалу все шло хорошо. Я сидела на коленях возле одной из клумб, щебетали птицы, и ветер тихо нашептывал мне свою песню. Передо мной из растрескавшейся земли торчал сухой кустик розы, безжизненный и забытый. Я заметила его несколько дней назад, думала, придется выкорчевать, но сделать это никогда не поздно, а оживить при помощи магии стоило попробовать. Тонкие высохшие веточки беспомощно тянулись в небо, но я чувствовала, что где-то глубоко внутри него все еще теплится крошечный огонек жизни. Казалось, что достаточно лишь небольшого магического толчка, чтобы молодые ростки пробились из-под земли и превратились в новый, полный сил куст. Вот на нем я и решила потренироваться. Глубоко вздохнула и сосредоточилась, закрыла глаза и расслабилась. Тепло начало собираться в руках, и я направила поток энергии прямо в землю. Прошло несколько бесконечно долгих минут. Магия покалывала ладони, перетекала в несчастное растение. Сначала изменения были почти незаметны. Сухие ветви постепенно начали набухать. Затем появились первые зеленые почки, робко выглядывающие из веточек. В определенный момент поняла, что смотрю на розу, затаив дыхание и даже не моргая, пытаясь увидеть новые изменения. Любое, даже самое крохотное продвижение вперед. Постепенно на город опустились сумерки, а мои усилия начали приносить плоды в буквальном смысле слова. На розе появились первые крохотные бутоны, осторожно пробивающиеся через зеленую листву. Они медленно росли. И вот когда первый бутон раскрыл свои лепестки, наполняя воздух вокруг сладким ароматом, я почувствовала легкое головокружение. После нескольких часов, проведенных в саду, мои силы постепенно иссякли. Магия, прежде текущая во мне стремительным потоком, теперь ощущалась тихим ручейком, едва заметным и почти невесомым. Увидев, как перед глазами пляшут солнечные зайчики, я невольно зажмурилась, чтобы сосредоточиться и уйти в дом. Это было похоже на усталость, вроде той, что приходит после долгого бега. Каждое движение давалось с усилием, мышцы напоминали о себе, и мне пришлось упереться руками в землю, чтобы не упасть. В голове пронеслись мысли о том, что ощущение усталости пришло давно, и нужно было осторожнее пользоваться магией. Но желание помочь растению затмило все предостережения организма. Медленно поднялась, покачнулась от головокружения и прислонилась к стволу старого дерева. Перед глазами поплыло, и, кажется, я потеряла сознание. Очнулась в просторной комнате с несколькими кроватями и резким запахом лекарств. Где это я? Судя по всему, каким-то чудом оказалась в госпитале и тут же услышала встревоженный голос Кана. «С ней точно все будет хорошо?» «Абсолютно. Но сейчас девушке жизненно необходимо хорошенько отдохнуть. Силы будут восстанавливаться постепенно, в течение нескольких дней. Она исчерпала свой магический резерв до самого дна. Еще немного и выгорела бы до конца». «Ей очень повезло, что вы нашли ее и принесли сюда», — ответил ему незнакомый голос, и тьма снова окутала меня. Когда в следующий раз открыла глаза, на соседней койке лежал мужчина. Стоило лишь немного вглядеться в черты его лица, и я узнала его. Это был Досар. Его грудь была перемотана бинтами, на лице алело несколько ссадин, а на руках пятнами выделялись многочисленные синяки. Я была уверена, что он спит. Только поэтому поднялась и приблизилась к нему. Мне было жизненно необходимо сейчас убедиться, что с ним все в порядке. Едва я склонилась над его лицом, пытаясь в слабо освещенной комнате понять, насколько серьезны его раны, как генерал вздрогнул, словно готовился напасть. «Вера?» Внезапно открыв глаза, поинтересовался он и расслабился. «Ты в порядке?» — спросила, осторожно присев на край его кровати. «Жить буду», — усмехнулся он в своей привычной манере, а мне тут же захотелось стукнуть его. Пропал, не появлялся, а оказывается, он в госпитале. «Что с тобой случилось?» — накрыла его широкую ладонь своей, чувствуя, как колотится сердце в груди. Он вздохнул, а затем принялся рассказывать о том, как вместе со знакомым ему герцогом и отрядом бойцов защищал границу империи. Я настолько увлеклась рассказом, что не удержалась и устроила допрос с пристрастием, выпытывая у генерала подробности сражения. Даже заметить не успела, как оказалась лежащей на его плече. Разговор тек плавно, так легко и непринужденно, словно мы были старыми друзьями. Мне даже показалось, что лед между нами стремительно тает. Но лекарь вошел так неожиданно, что мне пришлось резко вскочить и смущенно потупить взгляд. «Я смотрю, вам лучше?» — поинтересовался он, посмотрев на меня с осуждением во взгляде. «Намного. Я прекрасно себя чувствую, спасибо вам», — пролепетала, не поднимая головы. «Лорд Кан очень вовремя принес вас сюда. Если бы не он, вы могли лишиться магии навсегда. Нужно быть осторожнее, госпожа Вера. Сегодня вам лучше провести ночь здесь, под нашим наблюдением, а утром можете вернуться домой», — сообщил и вышел из палаты так же внезапно, как и появился. Я посмотрела на Досара и вздрогнула. В его взгляде было что-то такое, леденящее душу, словно он внезапно возненавидел меня. «Досар, я хотела как-то объясниться, но он не стал слушать. Просто встал, подхватил свои аккуратно сложенные на кресле вещи, натянул на бинты рубаху и молча покинул палату». «Да что с ним такое? Неужели генерал в самом деле так сильно ревнует меня к Кану?» «Ничего, вот выйду отсюда, поймаю генерала и не дам ему шанса сбежать. Пусть, наконец, объяснит, какая кошка пробежала между ними и почему он позволяет себе такое поведение в отношении меня».